Глава первая. Ощутимые изменения в настроениях и ситуации. Ефим исчез из моего закутка, отделенного от общего пространства вагона тяжелыми шторками из шкур. Оно и понятно, ведь вид у меня еще тот. Разговаривать я пока не имею никакого желания, да и мысли нужно привести в порядок. Требуется разобраться в ситуации с помолвкой, а если выражаться точнее, то я должен определить для себя, почему же я так поступил, почему я скорчил недовольную мину и просто махнул Ефиму, мол, не мешай, а я тут думаю. «Чукча, подь сюда!» — я вновь призвал фамильяра. «Да побыстрее, не как в прошлый раз!» Я заведомо предупредил усатого, помня о его проснувшейся ворчливости к своему хозяину. «Но я уже тут, однако!» — отрапортовал мелкий и опять уселся напротив моих глаз. «На сей раз у узурпатора в лапках я наблюдаю несколько красных икринок, которыми он решил полакомиться». «Хозяина, а сейчас-то чего и надобно?» — вкрадчиво поинтересовался пройдоха и лизнул икринку. «Ох-ох-ох! Тут такая оказия, рыжий. Мне собеседник мысленный нужен для усвоения и приведения мыслей в порядок», — пояснил я причину нетерпеливого вызова. «Ты как, составишь компанию?» «Моя радостная стала!» «От такого внимательного хозяина, однако!» — сделал он опрометчивое заявление. «Будет моя компанейнаю!» «О-о-о!» «Ладно, ладно!» — проговорил я снисходительно, а скорее довольно. «Вот, слушай, Чукча, то, что меня хотели подставить по-жесткому, я даже не сомневаюсь. Полина Потемкина пошла на крайние меры в этом вопросе. Согласен?» «Ага», — поддакнул мой собеседник, жуя. «Нет, ну это надо! Имитировать изнасилование!» — продолжил я на эмоциях, и слава пресветлым, что мысленно. «Хотя, возможно, что и простой факт домогательства проканал бы на этом их собрании аристократов. Как уж там его...» «А, хозяина!» подосил с помощью рыжей, тойного, ну, общества благородного собрания рунных вольно-наемных магов с обязательным судом. Поддержал он диалог расшифровкой моих дум. Дословно то судом дворянской чести вольно-наемных рунных магов, однако. И не факт, что там я отделался бы парочкой дуэлей с визитом на ристалище. Я перенял инициативу с изложением своих мыслей. Так как есть у меня предположение, не безосновательное, о более суровых наказаниях, имеющихся в арсенале благородных людей. «Да-да-да и ладно, начальника», — кивнул рыжий. «А раз уж так дела обстоят, твой не я, то и нечего хозяина локти кусать, не достать их». Он глянул на свои лапы и смело укусил локоть одной из них. Посмотрел на меня и пожал всеми плечами сразу, мол, неудачная демонстрация. Но он же таракан! «Но есть и плюс», — заявил я, стараясь не хохотнуть над озадаченной физией рыжего. «Какой?» Он перестал пялиться на свои лапы и вернулся к диалогу со мной. «Да тот же самый, что помолвка-то сама по себе еще не означает фактического бракосочетания». Продолжил я изливать свои мысли. «Может, все перемениться тысячу раз. Я разонравлюсь, красавица. А вот выгоду из поставок всякой всячину я поимею». «Однако...» — промямлил мелкий. «Главное, что...» — не позволил я разразиться рыжему со своими комментариями к сказанному. «Правильно... составить верную бумаженцию, ну и подписи поставить при свидетелях». «Хозяина, макароны, однако», — напомнил деспот. — Макароны? — задумался я. — С ними как быть? — продолжил подгонять меня Чукча. — Да просто! — созрел я от решения. — Мы пока не будем обсуждать сроки. Оттянем поставки до той самой поры, пока Татищев и мои люди не освоят их промышленное производство. Там же нужно немного для этого, по большому-то счету. — Хозяина, а что там нужно? — Рыжий проявил интерес к технологиям. — Аппарат по замесу, потом что-то типа мясорубки необходимо, с дырочками для придания формы мучному изделию. Ну и сушилка с проходящим через нее транспортером. Я задумался, вот и все вроде. А дальше, — настоял Чукча, рассматривая очередную икринку на просвет. Дальше, я вздохнул. Блин, да просто экспериментировать с технологией до победного финала, выдал я вполне очевидное производственное решение. Только набросочек сделаю и с Калигулой передам Татищеву. Хозяина, а хозяина, а с остальными полезными вещами, однако, как быть? Вернул он меня в деловое русло. Можно попробовать воспользоваться производственными мощностями Полины Николаевны. Приступил я к перечислению. Наладить массовый выпуск тех же комков с тактическими прибамбасами. Прицелы продвинутые, что в контексте для специальных подразделений предназначены. Штамповать, начать массово и реализовывать в той же армии. Я снова задумался, прежде чем продолжить изливание хода мыслей. Но прежде всего, я быстро созрел до продолжения. Прежде, Чукча, ты рыжий. Нам нужно составить правильный договор при участии Татищева Николая Федоровича. Уж он-то точно знает, как составлять бумаги такого рода. Так, деспот снова взял икринку. Ладно уж, коль так судьба повернулась, то выжимать выгоду буду из сложившейся ситуации с помолвкой, заявил я. Одно меня немного радует. Правильно я принял решение в этой ситуации с подставой, среагировав и пока понеся малые потери. Ну, что тех планов прицельных с мушками всего-то для карабинов, а не для всего оружия. — Правильно, хозяина, — обобщил усатый плод моего рассуждения. — Хороший кусок, но не полный он. Я вступил в спор с сам собой. Ширпотреб он больше прибыли принести в состоянии. Взять, для примера, те же самые бритвы, безопасные, в которых все мужики нуждаются. Да это же поле непаханное. А вдруг случится свадебка? Тогда деньги в семье останутся, если о прицелах говорить. Тут я вдруг осекся и пристально взглянул на таракашку, изображающего занятость своим лакомством. Вид мне его не понравился. А если сказать точнее, то я заподозрил деспота в сокрытии от меня, своего хозяина, важной информации. И что-то подсказывает мне, что касается она нашего общения с Полиной Николаевной. Чукча, а, Чукча? Я надавил на рыжего строгостью своего обращения. Да, хозяина. «Слушает меня, очень внимательно слушает», — заявил он и убрал посторонние предметы за спину. Деспот моментально сосредоточился, стал серьезным и неожиданно начал нервничать под моим взглядом пытливого гипнотизера, уже осуществившего проникновение в сознание собеседника. «Слушай меня внимательно, усатый», — начал я, со вступлением с обозначением всей серьезности ситуации. «У тебя, ваша многолапость магическая, обязаны быть записи моего приключения с Полиной Николаевной. И не смей возражать», — осадил я его желание вякнуть что-то в свое оправдание. «Ты единственный всех, к кто может присутствовать рядом со мной в любых ситуациях и вопреки действию всякой магии. Колись, гаденыш!» Я замахнулся и остановил кулак над его усами. Чукча среагировал предсказуемо. Таркан зажмурился и замахал лапами, пытаясь остановить свою неминуемую кончину. Но я подумал о том, что могу и убить это чудо. Так значит, что я единственный из ныне живущих могу это сделать? Или что? Ну вот, опять я отвлекся. «Хозяина!» Рыжий хлюпнул и упал на колени. «Есть кое-чего у меня, но моя боится, что моя передумает и не станет жениться на такой прекрасной кандидатке». «Не понял», — протянул я. «Подробнее давай». Я убрал кулак. Чукча приоткрыл глаз и убедился, что расправа со смертоубийством миновала, и еще жалобнее уставился на меня. «Но!» — рявкнул я, расстрашаясь из-за его игры на публику. «Я два раза повторять не стану. Говори, зараза магическая, да розетта такая!» Пройдоха внезапно исчез и вернулся спустя всего пару мгновений с какими-то предметами в лапах. Я проследил, как он отпустил крохотный артефакт, и камешек взмыл вверх. Появилось зеркальце, застывшее прямо перед моими глазами. Я сразу погрузился в просмотр интересующих меня событий. Смотрел долго и выяснил, что ничего у меня с Потемкиной не было, особенно секса. Я внес графиню и уронил на кровать, сам спотыкнувшись, ударился о кресло головой и вырубился. А она занялась писаниной, составляла дарственную на прицелы и еще на что-то из моих изобретений, касающихся вооружений. Затем она перетащила меня на кровать и разделась, чтобы очнуться уже вдвоем и в недвусмысленном положении тел. Ну, ок, хотя фигурка, конечно, еще та. Я даже паузу в просмотре сделал. Грудь четкая, размера любимого 2,5, ну, если мерить бюстгальтерами. Ну и ножки прямые, точеные. Попка с ямочками, и все у нее такое ладное и чересчур притягательное. Но вот сам факт подставы все перечеркивает. Хотя страсти распаляет. Хорошая стервочка. Знает, что ей надо, и меня это заводить начинает. Вот обломать ее будет приятно. Я и во втором эпизоде ничего ей не сделал, как получается из записи. Там я поцеловать даже ее не успел, так как получил под затылку графином и снова вырубился. Фу ты, зараза! Чукча, о записи никому. Я буду выводить графиню на чистую воду, заявил я и хищно усмехнулся. Моя... Опять хлюпнул деспот. А может, все-таки свадьбе? Рыжий! Я осек его. Девочка мне нравится, но главенствовать в этой ситуации буду я и ставить ее в позы я буду, а не она меня. Понятно, излагаю? Я поняла, согласился фамильяр. Интересно, что полагается за факт шантажа и подставу в мире аристократов? Пробормотал я. Рыжий вдруг испарился, предсказывая появление кого-то со мной рядом. Так что жалеть-то? Оно, конечно, правильно, но бесполезно. Нужно привыкнуть смотреть на проблемы с иного ракурса, с выгодного. «Феликс, барин!» — голос Ефима зазвучал нотками просителя из-за шкур. «Да вваливайся уже, Ефим!» — ответил я дружелюбно. «Миновала хандра, да и нет смысла себя мучить, коли натворил всего и много», — добавил я самокритики. «Извини, мой друг, что пришлось на тебе сорваться». «Так, Феликс», — старый солдат раздвинул занавес и сел на край моей лежанки. «Оно и понятно, и с таким-то раскладом», — добавил он, И вновь в его глазах промелькнула хитринка. Я встал и уселся по-турецки, облокотившись на стенку вагона. Бросил взгляд на полочку, где рядом со статуэткой моей зеленой покровительницы торчат и подрагивают усы чукчи, явно что-то жующего из подношений. Я улыбнулся, испытывая удовольствие и счастье от завершения своих разгульных приключений и частичного возврата к обычным дорожным будням армейского призывника, едущего в армию. «Ты не серчаешь, а, Ефим?» — обратился я к нему. «Серчать!» — развел он руками и изобразил удивление. «А за что?» «За то, что ты погулять решился и исполнил свое желание. А ты еще не знаешь, как призывники гулять-то умеют». «Хех, а много ты знаешь, а, Ефим?» — ухмылился я, надевая рубашку и ища глазами штаны. «Так, Ферикс!» — крякнул Ефим и подкрутил ус. «Я за всю жизнь, мальчик, больше забыл, чем есть знаний в твоей буйной головушке», — парировал солдат с иронией в голосе или со снисхождением моему заблуждению насчет него. «Если сравнивать все с армией, связанное, да с жизнью дорожной». А я подумал, да если бы ты хотя бы только представил, что я знаю и сколько, то твоя голова лопнула бы. У меня два деда в прошлом остались, которые всю жизнь, почитай, что с моих пеленок, являли собой кладезь информации об армии двух эпох. Но, вслух говорить, я этого не стал. Между тем Ефим запустил руку под лежанку и вынул из-под нее два больших саквояжа. Поставил передо мной и замер, ожидая реакции. «Ефим, а это что?» Я покосился на них. «Только не говори мне, что там еще чьи-то головы». «Ну что ты, барин?» Старый вояка поднял раскрытые ладони. «Это добыча твоя, чистая. Все остальное уже поделено между Сибом, Барри и Родионом Кутузовым». «В смысле?» — отстранился я, одевая пиджак. «Деньги, что ли? Таких вроде как Потемкина армейским передала». Неуверенно пробормотал я, вспоминая повествование Чукчи. «Или я ошибаюсь, как говорится, по сложившейся традиции и в очередной раз?» Ефим довольно улыбнулся и положил руки на дорожные саквояжи. «Интендантским бы, батенька, вместе с друзьями денег отсыпали много», — перешел он к проведению пояснительной работы по восполнению моей потерянной памяти. «Там достаточно». «Кстати, Ефим, а что с моими дружками стало?» Я решился на уточнение судьбы Сивова и Барри. Ефим совсем доволен стал и, прежде чем ответить, открыл оба саквояжа. Я обалдело уставился на две кучи женских украшений, поблескивающих дорогими камнями и обязательно золотыми. Если честно, то у меня аж дух перехватило, так как я раньше такое видел только в главных музеях страны, типа всяческих санкт-петербургских и московских хранилищ суперских ценностей, стоимость которых не указана по причине отсутствия таковой как явления. «Вот же! А тут такая оказия случилась!» — заговорил Ефим, очень преобразившись в серьезного и рассудительного докладчика. «Господа, Остапий и Барри Тепереча включены в экспериментальную группу контролирующего органа, подчиненного генеральному штабу по линии интендантской службы», — огорошил он меня. «Продолжай, будь ласков», — подбодрил я Ефима, перестав пялиться на Злата. «А чего говорить-то?» — пожал плечами старый солдат. «Уполномоченные представители они, независимые инспекторы, подчиняются штабу имперской армии или тому из господ высокородных, кто комиссии возглавляет, если такие проверяющие уже прибыли. — разъяснил он. «А сейчас мне потребовалось уточнение». «Чего?» — не понял вопроса Ефим. «Сейчас они в чьем подчинении?» — обозначил я направление своего интереса. «Кому подчинены конкретно?» «Так это...» — он потеребил макушку. «Знамо кому?» «Полина Николаевна, с коей вы, барин, помолвку справили, вытребовала их себе на весь срок работы в составе большой комиссии контроля военных имперских поставок», — разъяснил Ефим. «Ну и девчонка!» — вырвалось у меня непроизвольное восклицание. «Любую ситуацию на пользу себе повернуть может, да и поворачивает». Я искренне отдал дань ее прозорливости и смекалке. «Это да!» — уважительно протянул Ефим и задумался. «Хороша из нее княгиня Рюрик получится, коли свадебка-то состоится!» — подбодрил он. «Вы, барин, с этой прелестной особой, прям как два сапога в одной паре!» — выдал он комплимент нам обоим. «Кстати, Ефим, я быстро вывел его из раздумий и лирики. А ты? Ты-то теперь при мне на официальной должности находишься?» Ефим присанился и выпятил грудь, явно на что-то намекая. Я присмотрелся к его внешности и сосредоточил внимание на новеньком мундире с каким-то знаком. Сосредоточился и ахнул в душе. До жути знакомые формы просматриваются в шестиграннике с руной в центре. Этот знак полностью копирует мой перстень Рюриков, который вдруг нагрелся, и я почувствовал движение магии в окружении. Что это может быть? Я прикрыл глаза и постарался оценить происходящее действо внутренними ощущениями, ворвавшимися в сознание тысячами нитей. Они ринулись из моей груди, ощупывая легкими касаниями все, что находится рядом, включая Ефима. Наткнулись на знак правильного шестигранника, и под перстнем образовался нестерпимый жар, закончившийся так же внезапно, как и начался. Да это же принятие произошло. Мои магические артефакты, принадлежности к роду Рюриков, приняли атрибут Ефима в качестве своего. Возможно, и связь какая-нибудь обнаружится в скором времени. Может, мы сможем общаться мысленно. А может, старый солдат заимеет магическую защиту, которую я имею с момента появления в этом перпендикулярном мире. — А, Феликс, барин, — прошептал Ефим дрожащим голосом, — объясни мне, что я почувствовал. Я пока сам не имею точного представления о произошедшем, но что-то ответить необходимо. Посему я просто прибегну к любимой теме с импровизациями, как всегда делал в таких необъяснимых ситуациях с магическими проявлениями. «Теперь, Ефим», — я похлопал своего денщика по плечу, — «мы теперь неразрывно связаны. На весь срок отпущен нам с тобой жизни». Он ничего не сказал, лишь скупая мужская слеза искоркой прочертила дорожку по щеке бывалого солдата. «Слушай, Ефим!» — я решил сменить неудобную тему, вызывающую у него такую реакцию. «А что у нас там, ну, с сегодняшним расписанием?» Денщик улыбнулся. «Так, барин, скоро обед званый в вагоне офицерском с членами большой комиссии контроля военных имперских поставок и командованием эшелона нашего», — сообщил Ефим главный пункт. «А там и разговор у вас с графиней в аккурат после обеда, да в ее персональном купе состоится». «Это просто отлично, Ефим!» Я среагировал очень довольно и потер ладони, предвкушая интересное общение с Полиной Николаевной.